Вечером перед ужином Вероника забралась с ногами на диван в гостиной, устроив на коленях лэптоп. Тут же напротив расположился Виктор, вытянув ноги на кушетке и набирая сообщения в мессенджере на планшете. У кофейного столика листал бумаги Гершин. За окном повисли легкие сумерки, те самые, в которых все силуэты, люди, дома, деревья кажутся вырезанными из черной бумаги на жемчужно-сером фоне. Ника снова включила VPN. Теперь ей нужны были аккаунты Вилмы и Илмары. В ожидании ответа на свой запрос в журналистской базе сплетен она как раз успеет прогуляться по социальной сети. Особенно ее интересовал Илмар Саар. Только сейчас она заметила, что его густые волосы цвета сливочного масла спускаются на лоб мыском, так же, как у Густава. Посадка головы и разворот плеч одинаковы, и та же подверженность к весенним простудам. За кофе пил коньяк с лимоном для профилактики. Пришел с работы и, бегло поздоровавшись, поднялся к себе дядя Калью. После ареста жены он старался максимально загрузить себя на работе, чтобы как можно меньше времени проводить в опустевшей супружеской спальне и от усталости дома сразу засыпать и меньше думать о том, что жены сейчас рядом нет. Страница Илмара Саара на самом деле изобиловала его фотографиями со спортивных тренировок, сюжетами с пляжей, у бассейнов, в воркаутах, с победно вскинутой над головой устрашающей огромной штангой, со сверкающим кубком на трибуне с цифрой 1, фотографии из рабочих поездок, офисы, залы, вестибюли респектабельных гостиниц, рестораны, рукопожатия, подписание бумаг, конечно же, пижонским монбланом. Фотографии возле дорогих машин свирепо-брутального вида, по-хозяйски облокотясь на крышу, выглядывая из-за руля, вальяжно расположившись на заднем сиденье, если ехал с шофером. В числе друзей Вилма, Инга Калас, ее дочери. А это кто? Не может быть. Ника еще раз присмотрелась к аватарке, перечитала имя. Ильми Луц, таллинская кузина, младшая дочь тети Томы и дяди Калью. «Дзин!» — пришел ответ на ее запрос по каналу слухов. Ника открыла вложение. Илмару Саару было 34 года. «Поздравляю, Орлова, твои кавалеры становятся все моложе». В студенчестве он совмещал учебу в Таллинском университете с занятиями тяжелой атлетикой и боевыми искусствами. Не раз выступал в университетской команде на соревнованиях и неизменно занимал призовые места. По непроверенным слухам, по вечерам после лекции юный Саар выступал в клубе «Цезарь». Название и сам клуб придуманы автором, совпадение случайно, примечание автора. Полулегальное заведение в курортном районе Перита. Поговаривали, будто там проводятся бои без правил и работает тотализатор, и богатые присыщенные любители азарта могут сделать ставки на кого-нибудь из гладиаторов. Сами бойцы тоже получали щедрый гонорар за победу. И так Илмар зарабатывал себе на оплату обучения и помогал матери. Хельга Саар, молодая, но слабая здоровьем женщина, вынуждена была уйти с работы и жить на пособие по нетрудоспособности, когда сыну едва исполнилось 16 лет, и если бы Илмар не помогал ей, вынуждена была бы туго затянуть пояс. «Даже если Саар на самом деле участвовал в подпольных боях, — подумала Ника, — трудно его осудить за это. Свои заработки он тратил не на ночные клубы, спортивные машины и девушек, а оплачивал обучение и поддерживал больную мать. Намного хуже смотрится парень, который хорошо себя ведет, ничего такого не делает, а только сидит и ждет, когда перед ним вкусный обед поставят, модные кроссовки купят и самый крутой айфон преподнесут, и даже нищему рубль не подаст. Как же! От себя любимого деньги отрывать. Ни с кем делиться не надо, как у Фанвизина мамочка Митрофана Простакова сына учила. Об отце Илмара данных не было. В метрике Хельга поставила прочерк. Она просто однажды в юности провела осенние каникулы в латвийской Юрмале и вскоре после возвращения узнала о своей беременности. Узнать о том, с кем она встречалась на курорте, не удалось даже родственникам и друзьям девушки. «Наверное, красавца встретила», — говорила одна из университетских подруг Хельги. «Сама-то больше на белую мышь похожа, а Илмар — загляденье, кинозвезда». Явно в отца уродился. В 11 лет уже мать перерос, в плечах раздался, — заметила сестра Хельги. У нас в роду все невысокие, худощавые, а Илмар — настоящий великан. Богатырь Калевипоек, да и только. Вероника открыла найденную в базе фотографию Хельги Саар. Да, в самом деле женщина оказалась хрупкой, невысокой, узкой в кости, с остреньким и, вправду, немного мышиным личиком. Каштановые волосы подстрижены под пажа. Мама делает себе такую стрижку уже полвека. Это уже классика. Наравне с маленьким черным платьем и духами Шанель номер 5. Никогда не будет устаревшим. Хельга носила очки с толстыми стеклами, не меньше плюс или минус 3. За очками поблескивали большие карие глаза. Возможно, легкий макияж сделал бы это бледное личико весьма привлекательным, но мать Илмара пренебрегала этим. А так, любимый женский типаж Арва Калласа. Белокожая, стройная, с каштановыми волосами и карими глазами. Вот фото Илмара с матерью на Ратушной площади в Таллине. Женщина едва достает макушкой до груди сына и кажется еще миниатюрнее рядом с ним. А Илмар похож на Густава и на Арва Робертовича. Год рождения 1991. Дата рождения 24 июля. Ух ты! Да он у нас лев! И правда, настоящий царь зверей. Если отсчитать 9 месяцев назад, да, как раз конец октября получается, пора осенних каникул. Именно тогда Хельга Саар ездила в Юрмалу. А что, место популярное. Думаю, там и глубокой осенью курортная индустрия работает. «Ужин готов», — вошла в гостиную Эльза. «Я приду чуть позже», — не отрываясь от экрана, ответила Ника. «Нужно еще немного поработать». «Тянан, Эльза, спасибо». Перевод с эстонского, примечание автора. Теперь Ника полезла в базу за тем, чтобы выудить оттуда информацию о том, ездил ли Арва Каллас в Латвию осенью 1990 года. От Гронского она слышала, что в бумажнике Калласа нашли семейное фото на курорте, датированное августом 1991 года. Но, может, иногда он поезживал по курортам, как в анекдоте «один совсем один». Судя по тому, что я уже знаю, Арва Робертович был не из тех мужчин, кого обручальное кольцо остановит в амурных забавах. Бабушка от таких говорила: «На 2 метра от жены отошел и уже холостой». Усердие Ники было вознаграждено. Полопатив базу около четверти часа, она выудила оттуда фотографию. Арва Робертович, примерно в том возрасте, в каком сейчас Илмар, улыбается в объектив на ступеньках Рижской киностудии, весьма непринужденно обнимая заточенные плечики сразу 2 миловидных барышень. Ника сразу узнала 2 довольно популярных латвийских актрис, пик популярности которых пришелся как раз на конец 80-х и 90-е годы. Под фотографией было пояснение. 21 октября 1990 года. Исполнительница главной и второстепенной женских ролей в фильме «Сквозь туман Юрмалы». Название фильма придумано автором, совпадение с реальностью случайно, примечание автора. С почетным гостем церемонии, журналистом А.Р. Калласом. Как раз конец октября 1990 года. А от Риги до Юрмалы рукой подать, 30 минут на автомобиле. Вот это я понимаю, пазл складывается. Ника взобралась на подоконник у открытого окна и закурила. Надо будет обратиться к Камышову. В прошлом году на Коэн-Сааре Андрей Яковлевич оперативно собрал для нее полное досье на всех фигурантов, и это помогло Нике быстро найти разгадку преступления на турбазе. Другое дело, что потерпевший слова доброго не стоил. Так Саар работал в фирме у своего отца? Знал ли он об этом? И по завещанию Калласа должен искать его сыновей. Это будет несложно. Одного из них он регулярно видит в зеркале. Вернувшись в гостиную, Вероника послала в базу запрос о Вилме Раут. Что-то ей подсказывало, что прошлым черноволосой красотке тоже нужно поинтересоваться. Так, кажется, я наконец-то продвинулась. Но в правильном ли направлении? Вот вопрос. Ника, твой ужин совсем остыл. Вышел из столовой Виктор. Ты бы поела? Эльза приготовила потрясающую свинину. Даже Наум Моисеевич не устоял перед соблазном, хоть и ворчал, что опять его в грех ввели, а запеканка вообще во рту тает. Ну что? По твоим глазам вижу, что ты что-то нашла. Нашла, Ника поднялась. Что же, пойду отведаю свинину, которая сбила Наума с пути истинного, пока база ищет ответы на мой второй запрос. И поделишься со мной тем, что нашла? Поделюсь, только сначала сядь, а то еще не ровен час шлепнешься от удивления. В столовой пили чай дядя Калью, Густав и Наум. Старшие и младшие Луцы тихо разговаривали по-эстонски, а Наум листал почту на планшете. «Я тебе устроил встречу с тетей на завтра», — сказал он Веронике. «В 10 часов подойди к местному казенному дому, только не забудь паспорт. Спроси Энн». «Спасибо, Наум», — улыбнулась Ника. «Ты о ней хочешь поговорить? О той актрисе Погорелого театра, которая захаживала сюда в гости?» — поинтересовался Гершвин. «Каролина Киви», — кивнула Вероника. «Да, артисты часто бывают экзальтированными. Издержки мастерства». Наум фыркнул так, что чуть не облился чаем. «Таки не делай мне смешно», — сказал он, пародируя одесский говорок. «А то я таки пролью чай на неудобо сказуемые места и огорчу своих дам. Мастерство!» — Наум махнул крендельком. «Видел я как-то эту красотку в Питере, когда она играла свое кушать подано в фильме «Из жизни богемы Серебряного века». Звездить она умеет хорошо, вот это верно. Они как раз снимали эпизоды у бродячей собаки, а у меня поблизости офис. И я, проходя мимо, наслушался, как она всех заматывает. Ах, все дураки, тупицы, назло делают все, она уходит. А потом я за ней слегка приударил. И когда мы ужинали в Империале, мамзель, не забывая раскручивать меня на самые дорогие блюда, без устали вещала о том, как тяжело великой актрисе в окружении тупицы толстокожих хамов. Я был просто в состоянии гроги. Столько бреда за 2 часа я ни в одном суде не слышал. В общем, я должен был гордиться тем, что усадил почти 100 000 на угощение такой важной персоны. Она любит подчеркивать свой звездный статус и исключительность, — кивнула Ника. А те, кто не понимает, какая перед ними яркая персона, те ее враги номер один. В них она может даже камнем метнуть, — прыснула она, вспомнив, что рассказал ей Гронский. И если ей приходится отвечать за свои выходки, она оскорблена до глубины души. Как посмели ее, селебрити, за какие-то пару разбитых чашек и сломанный компьютер привлечь? Она же творческая личность и тонкая ранимая натура. Ей все можно. И я удивился, что Тома так привечает эту девушку, — вмешался Калью. Не понимал, о чем они могут так увлеченно общаться часами, и дело не только в возрасте. — Мама со всеми может найти общий язык, — заметил Густав. Ей каждый человек интересен сам по себе, и это искренне. Вот и весь секрет. «Папа, ты опять куда-то переставил монографию академика Бондарева о пути из варяг в греки? Я хотел с ней поработать перед сном и не нахожу». «Ты, наверное, по своему обыкновению опять бросил ее в беседке, как в прошлый раз», — ответил Калью, но все же встал и, поблагодарив Эльзу, вышел вслед за сыном. Когда Густав проходил мимо Ники, журналистка благодарно улыбнулась ему за дядиной спиной. Густав в ответ кивнул. — Я твой друг, не забывай. — Так что ты нашла в базе? — спросил Виктор у жены, когда Луцы скрылись в кабинете. Ответ заставил олигарха длинно присвистнуть, а Наума экспрессивно выругаться на идиш. — Это пока только гипотезы, — заключила Ника, — но слишком много совпадений. внешнее сходство, склонность к весенним простудам. И его мать находилась в Юрмале в октябре 1990 года, когда туда же приезжал Каллас. А Илмар родился ровно через 9 месяцев после их гипотетической встречи. «Если бы это доказать так, чтобы ни у кого не было сомнений, — воскликнул Гершин, — то можно было бы считать, что последняя воля покойного выполнена. Каубандус возглавит его сын. Если только это не он расправился с отцом, — хмуро сказал Виктор. Я бы не исключал такую вероятность. Вам не кажется странным такое совпадение? Илмар Саар со своим отличным дипломом мог устроиться в юридический отдел любой таллинской фирмы, а его вдруг занесло в Вирума, да еще именно в фирму своего беспутного отца. «Еще неизвестно, отца ли», — сказала Вероника. «Но слишком много совпадений для случайности», — настаивал муж. «Допустим, изначально он не знал, кем ему приходится его босс, и, возможно, понял это уже после того, как Каллас посвятил его в детали своего завещания. А может, мать, услышав имя начальника сына, обмолвилась, что именно с ним встречалась в Юрмале. «Она молчит об отце Илмара более 30 лет», — возразил Наум. «Даже своим родственникам не открылась. И даже если бы сын ей и рассказал, что работает Виру Каубандус у Арва Каласа, и она вспомнила, что именно так звали ее курортное приключение, то внешний вида не подала бы. Эстонки отличаются редкой замкнутостью. Они не будут в таком случае падать в обморок, швырять посуду на пол и орать: «Ах, это он, мерзавец-скотина!» Если госпожа Саар столько лет хранила тайну, то маловероятно, что она вдруг разговорилась бы. «Скорее, она сказала бы: „Понятно“ и подлила бы чаю себе и сыну», — сказала Ника. Она привыкла молчать и даже в лице не изменилась бы. «Все может быть», — крякнул Наум. «Вот что, дети мои, направлю-ка я стопы в Таллин, чем гадать на бабах, и попробую пообщаться с госпожой Хельгой. Может, мое личное обаяние, — адвокат приосанился, поправив усики, — растопит этот прибалтийский лед». «Наум Моисеевич, — напомнил Виктор, — мы с Никой в Нарву только по моему диппаспорту проходим, а вообще-то въезд в Эстонию нам закрыт даже с Шенгеном. Как же вы?» «К родственникам пускают», — расплылся в торжествующей улыбке Наум. «У меня в Пярну как раз живет сестра. Она замужем за эстонцем, и послезавтра у них годовщина свадьбы. 15 лет. Как могут погранцы не пустить любящего брата к любимой сестренке?» «Не могут», — улыбнулась Ника. «Наум, у тебя по всему миру родственники есть?» «Ну, по всему, не по всему, а где надо есть», — скромно потупился адвокат. — «Итак, завтра рано утром выезжаю, вернусь дня через 3. В Пярну тоже надо будет заехать, а то Роза меня не поймет, как это был по делам в их краях и не заехал на праздник». — «Удачи тебе», — пожелала Ника. — «Это моя награда за смелость». В мансарде Ника снова открыла лэптоп и увидела сообщение с вложенным файлом от журналистской базы. Подборку данных о Вилме Раут из Вирумаа. Итак, тоже 34 года, как и Саару, только родилась в ноябре. Я так и думала, что она скорпион по гороскопу. Мать Эмилия Раут, подполковник полиции в отставке. Сведений об отце не имеется. Да блин! Если окажется, что она тоже по весне простудами страдает, то это будет уже чересчур. Школа, университет, место работы — обычная биография, не за что зацепиться. Кроме одного. На третьем курсе Вилму едва не исключили из университета за пропущенную сессию. У прилежной студентки внезапно случился срыв, по слухам, личного характера. Молодой человек, с которым она встречалась, неожиданно женился на другой девушке. Сведений о личности неверного возлюбленного не было. Вилма Раут умела хранить свои личные тайны не хуже своей матери и Хельги Саар. Правы Витя с Наумом? Эстонки на самом деле очень скрытные. Больше в биографии Вилмы не было никаких примечательных моментов. Последние 4 года она занимает пост административного директора в Вирука Убандус, стала доверенным лицом владельца фирмы и поддерживает дружеские отношения со своим школьным другом Илмаром Сааром. И именно Раут высказала идею слияния с каким-нибудь крупным холдингом, чтобы спасти Каубандус от разорения и закрытия. Ника нахмурилась. Ей не давал покоя неудачный роман Вилмы, из-за которого девушка пропустила сессию. Значит, измена любимого сильно ее подкосила. Но по слухам было известно, что это был не то студент, не то молодой преподаватель университета. Они шифровали свои отношения как разведчики. Июнь 2010 года. Густав тогда тоже женился на Анике. Прямо какой-то сезон свадеб. Узнать бы, кто еще из сотрудников и учащихся Таллинского университета женился в этом месяце. Один из них — бывший друг Вилмы. Узнать бы, кто он. Мне кажется, что это важно. В подборке о личной жизни Вилмы говорилось скупо. Короткие, ни к чему не обязывающие отношения с мужчинами из других кругов. Соблюдает Птичкино правило, помнит, что служебный роман только в кино хорош, да и то полконторы разнесли в финале. С Илмаром Сааром Раут связывает именно дружба, деловое общение, не более того. Илмар тоже предпочитает кратковременные отношения с девушками со стороны. Да, эстонцы — настоящие мастаки конспирации. Не факт, что Наум сможет о чем-то договориться с матерью юриста. Ника помассировала пальцами воспаленные веки, потянулась и встала. Хватит. Сегодня она слишком долго сидит у лэптопа. Да еще днем чуть не убили. Она спустилась в сад, чтобы покурить, и увидела у главного входа Эльзу. Девушка стояла к ней спиной, нервно беседуя через калитку с рослым мужчиной в джинсах и длинной куртке. На вид ему было лет 40 или чуть больше. Красивый, с породистым лицом, но впечатление производит не лучшее. Лицо какое-то аморфное, уголки рта обвислые, подбородок безвольный. Он ухватил Эльзу за руку, не давая домработнице отойти от калитки, и что-то напористо ей говорил по-эстонски. Эльза дергала рукой, вырываясь, и коротко, нервозно отвечала. «Похоже, тут что-то личное», — подумала Ника. «Не буду вмешиваться». Как-то не думала, что Эльза тоже может иметь личную жизнь. А что, она еще довольно молода, симпатична, и ее жизнь не ограничивается только тетиным домом. Но, похоже, сейчас она не рада встрече с этим обвислым мачо. Но все равно пусть сами разбираются. Если бы кто-то со стороны влез сегодня днем в нашу с Витей стычку в Норове, то был бы послан нами обоими. Две собаки дерутся, третья пошла нафиг. Конечно, меня Эльза не пошлет, но все равно не буду бестактной. Резкая реплика Эльзы хлестнула, как кнут. Потом раздался такой же хлесткий звук пощечины. Ника непроизвольно дотронулась до своей щеки. Мужчина за калиткой выругался и крутанул хрупкое запястье Эльзы. На его лице алел отпечаток узкой женской ладони. Ника отметила, что ругательства прозвучали в растяжку по-эстонски, но слова очень напоминали русские. «Вот так, наверное, у эстонцев своего мата нет, так мы их научили. Дурные примеры заразительны». Эльза вскрикнула от боли и рванулась. Мужчина снова ругнулся и дернул ее сильнее. «Черт, я не знаю, что между ними происходит, но руки распускать ему не позволю. Когда мужчина бьет женщину, я встану на ее защиту, а потом уже буду разбираться». Ника отшвырнула сигарету и бросилась к ступенькам, но тут за оградой остановилась машина. Резкий знакомый женский голос что-то спросил. Мужчина сварливо ответил. И вдруг осекся на полуслове. Его лицо некрасиво вытянулось от испуга. Он отпустил Эльзу и спешно ретировался, опасливо оглядываясь. Наум о таком герое сказал бы грубо, но метко. Ссыкло. Именно это слово лучше всего характеризовало парня, который только что агрессивно наскакивал на Эльзу. Домработница, морщась от боли в запястье, которая сдавливала мужчину, уже открывала калитку, впуская в сад Вилму Раут. Гостья, брезгливо морщась, убирала в сумочку травматический пистолет и что-то говорила девушке. Вилма была в длинном пальто цвета ноябрьского неба. Из дома, со стороны черного хода, навстречу гостю торопливо шагал дядя Калью. Они знакомы? Дядя ждал ее? Я все меньше понимаю происходящее. Ника затаилась в тени навеса, стараясь не выдать своего присутствия, и жалела, что не взяла смартфон с программой-переводчиком. Все трое говорили по-эстонски, а на слух Ника пока еще не очень хорошо понимала их язык. Эльза ушла в дом, видимо, чтобы собираться домой. Калью подошел к Вилме, приобнял ее. Она ответила тем же и о чем-то взволнованно спросила. Калью со вздохом кивнул. Продолжая беседовать, они прошли к скамейке на ответвлении главной аллеи и сели. «Так, чего еще? Я не знаю о родственниках. Что общего у дяди Калью и этой деловой леди? А хотя он же таможенник, а Виру Каубандус занимается экспортом, а значит, имеет дело с таможней. Но сейчас у них точно не деловая встреча. Но и не любовная, это точно. Скорее, она похожа на родственную. Эти объятия в начале — объятия близких людей, а не любовников. А кто этот субъект у калитки, которого Вилма спугнула травматиком? Что ему нужно от Эльзы? Чем он так ее разозлил, что она ему даже пощечину отвесила? Ника вернулась в дом. Нужно было лечь пораньше. Завтра в 10 часов ей нужно быть в местном ИВС, подойти с паспортом к Н, о котором говорил Наум. Время уже позднее, нужно отдохнуть после насыщенного дня. «Я видел сцену у калитки», — сказал Виктор, когда Ника уже вышла из ванной и стояла у зеркала с баночкой крема в руках. «Это Эрвин Там, бывший муж Эльзы, профессиональный игрок, ловелас и, по слухам, брачный аферист». Ника опустила руку с капельками антивозрастного крема Сиэль, который наносила на лицо. «Откуда ты это знаешь?» «Когда мы решили, что остановимся у твоих родных, Андрей собрал мне досье на всех, кто пребывает в этом доме. Не мог же я ехать незнамо куда. Я курил на веранде и все наблюдал. Хотел уже вызвать Федора, чтобы он успокоил гостя, но тут подоспела госпожа Раут с травматиком, и этого слизняка тут же как ветром сдуло». Олигарх презрительно хмыкнул. «Не знаю, почему он не оставляет в покое Эльзу. Обычно обобранных до нитки жен он забывает на второй день». «Похоже на какой-то шантаж. Я не понимала слов, но по их лицам примерно догадалась, в какой тональности проходил разговор. Мне знаком этот тип людей». Ника похлопала подушечками пальцев по лицу, чтобы крем впитывался быстрее, и скользнула под одеяло. Если в кого-то вцепятся, то отвязаться от них невозможно. Разве что убить. Добром не отстанут, как плющ на дереве. Еще и руки распускает, — приязненно заключила она. И вдобавок трус. Виктор погасил ночник со своей стороны постели. Как он припустился, когда Раут вытащила пистолет. Это ему не то, что бывшую жену тиранить. Да и как можно такого дрища всерьез бояться? Наум Гершвин выехал в Таллин ранним утром, еще в предрассветном серебристом сумраке. Ночи были еще холодными, и до моста адвокат шел бодрым шагом, чтобы не замерзнуть. Тихие улицы поблескивали от инея. Едва не поскользнувшись на корочке льда, сковавшей лужицу, Гершвин достал документы и вступил на мост. Арендованное накануне через интернет авто серый кроссовер «Вольво» уже ожидала его на набережной Нарвы. Наум с удовольствием забрался в теплый салон, включил печку, задал маршрут навигатору и, напевая «Утро туманное», стронул машину с места. «Приеду, спешусь с Хельгой Саар. Вчера так и не удалось зайти в сеть, где у нее аккаунт, а сейчас еще слишком рано писать даме в мессенджер. Задачу облегчает то, что она не ходит на работу, трудится на дому, и ее легко застать дома вблизи от гаджета. Надо придумать, как повести беседу, чтобы она меня не послала культурно, но подальше. И только в двух городах я дома, пока я гость. Фу ты, вместо того, чтобы составлять план беседы, я тут распеваю то романсы, то рок. Это я еще не проснулся. Надо будет тормознуть где-нибудь у кафешки, выпить крепкого кофе. Дорога заняла меньше 3 часов. Несмотря на остановку у заправочной станции, где заманчиво сверкала витрина кафе. Въезжая в Таллин, адвокат вспомнил, что нужно будет купить подарок Розе и Акселю, прежде чем ехать в Пярну после встречи с госпожой Саар. И жалел, что не купил кофе пару булочек. Торопясь выехать пораньше, Наум не позавтракал, и голод уже давал о себе знать. Илмар Саар не поскупился для матери. Ее 6-комнатная квартира в премиальном доме смотрела окнами прямо на набережную Периты. Достав телефон, Наум радостно увидел, что нужные соцсети заработали. Кинув сообщение Розе, что приедет к вечеру, он оставил машину на парковке и зашагал по набережной, высматривая какой-нибудь подходящий ресторанчик, чтобы перекусить. Облюбовав симпатичное строение с террасой, смотревшей на залив, адвокат устроился за столиком, заказал пиццу и кофе с яблочным пирогом и снова зашел в социальную сеть. Хельга Саар была онлайн, и Наум обрадовался. Кажется, ему везет. Он пробежался по ее страничке. Итак, госпожа Саар занимается выжиганием по дереву. Новый пост. Фотография очень красивой шкатулки с видами старого города. В мае собирается в Карловы Вары на лечебный курорт. Врач прописал ей курс лечения на водах. «Да», — посочувствовал Наум Хельге, отправляя в рот первый кусок золотистой ароматной пиццы. «Это плохо. Не старая еще женщина, всего на 3-4 года старше его, а здоровье подкачало». Он отправил Хельге сообщение и в ожидании ответа начал уплетать пиццу, наслаждаясь этим прекрасным утром. Бодрящий апрельский ветерок с залива, солнечные блики на поверхности воды, аромат кофе и пиццы на террасе и неспешная мелодия поля Мориа, льющаяся из звуковых колонок. Чудесное начало дня! Смартфон пискнул. Пришло сообщение от госпожи Саар. Она была удивлена обращением адвоката из Петербурга, но согласилась с ним встретиться. «Если вы на набережной, — сказала она, — отправьте мне локацию на Google карте, и я подойду. Домой, к сожалению, сейчас пригласить не могу. Работает бригада клинеров, генеральная уборка». «Без проблем». Наум отправил ей геолокацию. «Через 20 минут подойду», — ответила Хельга. Она была весьма пунктуальна. Наум как раз доел пиццу и занялся воздушным пирогом, помешивая ложечкой кофе, когда на террасу поднялась невысокая миниатюрная женщина, которую он сразу узнал по фото на странице соцсети, с проседью в пышных каштановых волосах, бледным треугольным личиком и большими карими глазами за стеклами очков. Зябко кутаясь в широкое пальто, Хельга приветливо улыбнулась официантке «Терри, Луиза!» и заказала травяной чай и тарты с клубникой и малиной. «Кофе мне сейчас нежелателен», — улыбнулась она, когда Наум любезно отодвинул для нее кресло. «Ограничусь эстетическим удовольствием от аромата вашего эспрессо. Можете говорить по-русски, как все, кто родился в Советском Союзе, я свободно владею обоими языками. Мне придется задать вам несколько вопросов на деликатную тему», — Наум замялся, вертя в руках ложечку. Перед этой спокойной, доброжелательной женщиной его извечная бравада дала сбой. Он должен спрашивать ее о том, что она более 30 лет не обсуждала даже с родственниками. И ему неловко от того, что приходится подозревать сына Хельги в убийстве и подтасовке фактов. Илмар — ее единственный сын. Она родила его для себя, воспитывала и ставила на ноги в одиночку. Видимо, трудные роды расшатали ее здоровье. Но Илмар не бросил слабую мать. Когда она вынуждена была уйти с работы по болезни, он, 17-летний юноша, вышел на ринг в Цезаре, участвовал в спаррингах, чтобы зарабатывать деньги для своего обучения в университете и поддержки матери. До того, как перейти на пособие, Хельга работала провизором, но сильная аллергия, перешедшая в астму, поставила на этом крест. Атмосферу в лаборатории нельзя было назвать здоровой. И сын Хельги не пожелал сидеть на шее у больной матери и в 17 лет стал добытчиком и кормильцем в семье. Пусть Цезарь – злачное место, а гладиаторская арена и вовсе нелегальная для избранных любителей азарта, готовых щедро платить за возможность посмотреть на бои без правил. Но Илмар пошел туда не из-за алчности или врожденной порочности, а потому, что хотел помочь матери и закончить учебу в университете. И сейчас он заботится о матери, купил ей квартиру на набережной, потому что свежий морской воздух для нее лучше городского, и оплачивает лечение на курортах и в лучших клиниках, чтобы Хельга могла жить полной жизнью, насколько это возможно, и чувствовать себя хорошо. Некоторые в 17 лет еще только сидят сложа ручки, ждут, когда перед ними кашку с воткнутой ложкой поставят. За ручку в школу отведут, учительницу за двойки убьют и купят травмированному чаду в утешении самый крутой смартфон и кроссовки. В школе балду гоняют и достают учителей. После школы шарахаются по улицам с компанией таких же недорослей, как кони ржут, вандалят и орут матом, а родителей в грош не ставят. Сидят на их шее и еще высмеивают между собой. А этот паренек не ныл, что «Ах, нет у него моднявой курточки, мать ехидно все на лекарство потратила», а пошел работать. И когда начал юридическую практику, остается хорошим сыном. Как тот мальчик из рассказа Осеевой, который забрал у матери тяжелое ведро с водой, пока его товарищи песнями и танцами бахвалились. Может, он и пройдоха хитроумный, но за это уважаю, а приходится его подозревать. Тоскливо думал Гершвин, задавая Хельге свои вопросы и слушая, что она отвечает. Да, именно с Арво Калласом повстречалась она золотой осенью в Юрмале и была поражена, когда этот холеный, благополучный, избалованный вниманием женщин красавец вдруг обратил внимание на нее, неприметную студентку химико-фармацевтического отделения медицинского факультета, худышку в больших очках и мешковатом свитере. А поняв, что это не шутка, бросилась в свой первый курортный роман, как в бассейн жарким днем. Правда, Арва не скрывал от нее, что он женат, в Таллине живет его семья, и будущего у их отношений после Юрмалы не будет. Но Хельга была согласна и на такой маленький кусочек счастья лично для нее. Через 9 месяцев она родила мальчика, очень похожего на отца, крупного, белокурого, красивого. Мальчик оказался еще и смышленым, отличником в школе, занимался спортом и юристом стал хорошим. Да, она знала, что, по иронии судьбы, Илмар оказался в фирме своего отца и о том, что Арва к тому времени развелся уже с 4-й женой. Но сыну по-прежнему ничего не рассказывала, не желая никому осложнять жизнь. Да, Илмар, как все дети матерей-одиночек, в свое время задавал вопросы об отце. Хельга не рассказывала ему популярную историю о летчике или моряке, а честно сказала, что в силу обстоятельств она с его отцом не могла быть вместе. Больше сын вопросов не задавал. Она уже знала из газет о гибели Арва в Ивангороде. Знала она и о том, что в фирме начались трудные времена, но верила, что Илмар с Вилмой найдут выход. Вилма Раут? Конечно, Хельга ее знает. Это школьная подруга Илмара. Нет, романа у них никогда не было. Илмар встречается с разными девушками, а Вилма очень скрытная. О ее личной жизни Хельга ничего не знает, кроме одного. В студенческие годы у девочки был неудачный роман с молодым преподавателем истории, кажется, по имени Густав. По долгу службы Ника время от времени посещала следственные изоляторы и колонии. Однажды она даже на время заменила Тасю на Лебедевке, чтобы написать развернутый репортаж о буднях СИЗО изнутри. Ника думала, что уже привыкла к своеобразному антуражу казенных домов. Но сейчас, придя на свидание с тетей, подозреваемой в убийстве, она почувствовала, как давят на нее мрачные, дышащие холодом стены, и от брякания затворов и топота форменных ботинок сотрудников по спине пробегает холодок. Сидя в ожидании, когда ее пригласят в помещение для свиданий, она думала о том, что узнала и что предстоит правильно выстроить и соединить, чтобы пазл сошелся. Ильми знакома с Илмаром Сааром. В соцсети он числится ее лучшим другом. Каролина Киви несколько раз была в гостях у тети Томы, выкладывая в сеть рецепты их совместных кулинарных экспериментов и селфи на кухне. Дядя Калью беседовал с Вилмой вечером в саду и по-родственному потрепал ее по щеке. Густав — сын Арва Калласа и преподавал в университете, где учились в юности Вилма и Илмар. Сведений об отце Вилмы нет. Здоровяк Илмар весной часто страдает от простуд и бережет горло, как Густав. Арва Каллас тоже этим страдал. Эльза была замужем, но неудачно. И бывший муж, профессиональный игрок, почему-то агрессивно ее преследует, и между ними бывают очень бурные стычки. Ничего себе тугой клубочек. Интересно, что привезет из Сталина на ум? Может, если понять, как должны складываться эти фрагменты картины, разгадка найдется быстрее? Да, Верочка, все нормально, спасибо. Продукты и вещи я получила. Как дела дома? Тамара Ивановна по-прежнему тепло и доброжелательно улыбалась племяннице. Совсем как дома. Только сейчас она была в спортивном костюме, а волосы стянуты в тугой пучок на затылке, и лицо без привычного легкого макияжа кажется бледным и болезненным. — Да, я уже знаю от Михаила Павловича, что Карину и Свету задержали. Их тоже привезли сюда, в другую камеру. — Ужасно! Я и подумать не могла, что они на такое способны. Да, я знала, что Рина трудная девушка из неблагополучной семьи, но то, чем они занимались в моем доме, я не ожидала. Ведь Карина пару лет училась в моем классе. Видно, я плохая учительница, если моих выпускниц арестовывают по такой ужасной статье. «Не суди о себе по одной уродке», — ободрила ее Ника. «В каждом классе непременно найдется хотя бы одна оторва, и от учителя это не зависит. Модно сейчас стало во всем обвинять учителей, но при этом обвинители забывают, что в семье ребенок проводит больше времени, чем в школе, и если его там не научили, что хорошо, что плохо, педагог вряд ли сможет исправить ошибки домашнего воспитания». О Карине и Густаве она промолчала по достигнутой с дядей и кузеном договоренности — уберечь Тамару Ивановну и Анику от этой неприглядной истории. — Я слышала, — сказала Ника, — что твои кулинарные мастер-классы привлекают даже кинозвезд. Видела ваши селфи с Каролиной Киви. — Да, Линочка очень приятная девочка. Немного вспыльчивая, но хорошая. — Тетя Тома, а ты знала, что у нее был роман с Калласом? — Нет, — удивленно ответила тетя. — Хотя Лина мне рассказывала, что у нее отношения с одним солидным человеком, но имени не называла. Мне показалось, Верочка, что особого тепла между ними нет. Лина часто называла его Хапу в переводе с эстонского «кислятина». Любимого человека так не называют. Лиля одно время своего будущего мужа называла теленком, заметила Вероника. Это совсем другое. Теленок звучит более ласково, а кислятина — это отдает раздражение. Видимо, мужчина был намного ее старше и в силу возраста казался Лине скучным, занудой. Некоторые мужчины в возрасте, наоборот, перед молодыми любовницами из кожи вон лезут, чтобы выглядеть моложе. Смотри, вот я еще какой. Ника вспомнила неотразимого Станислава Говорухина в роли криминального авторитета в фильме конца 80-х. Щеголяют зимой в шортах, плавают в ледяном море, лишь бы девушка оценила, какой крутой кавалер ей повстречался и какой атлет. Но Каллас, видимо, хотел, чтобы его принимали таким, каков он есть. Был уверен, что и в 60 с хвостиком по-прежнему неотразим. И вообще, он покупает пассии дорогие подарки, оплачивает ее расходы и не обязан что-то еще из себя изображать. Вот и получил в ответ кислятину. «Да, как тесен мир!» — покачала головой тетя. «Значит, когда она рассказывала о своем хапу, я и не знала, что это Арва. В Нарове Арва намекал мне, что у него сейчас молодая любовница необыкновенной красоты, кинозвезда и модель, и он до сих пор окружен молодыми женщинами и может заполучить любую, только поманив пальчиком. А мои поезда все ушли, и рельсы разобраны, и мне остается только сидеть около мужа, держаться за его штаны и радоваться, что я хоть какому-то дураку пригодилась. Сам он дурак, — обиделась за тетю и дядю Ника. Ой, господи, прости. Да, Арва уже все можно простить, — вздохнула тетя, — и забыть. Господи, он так гордился, расписывая мне свои любовные победы, и был уверен, что их еще будет много. Он собирался жить, говорил, что вытащит из загона свой бизнес и покроет все убытки, что у него будет еще много женщин. И не подозревал, что его уже поджидает, как в романе Булгакова, какая-то Аннушка. «Только не с маслом», — тетя всхлипнула, — «а с ножом». «С твоим ножом, тетя Тома», — напомнила Ника, — «и в твоем пальто». Она бывала у тебя дома, знала, куда вы вешаете верхнюю одежду, как пройти на кухню, как бесшумно и незаметно выйти из дома и вернуться. Постарайся припомнить, кто из женщин, бывавших у тебя в гостях, подходит под это описание. Чем скорее мы ее вычислим, тем скорее с тебя снимут это бредовое обвинение. Тамара Ивановна хорошо умела переключаться на нужную тему. Она вытерла платочком глаза и сосредоточилась, вспоминая. «Аннушка с ножом», — повторила она. «Верочка, ты убеждена, что убийца — женщина?» «Скорее всего. Это больше смахивает на изощренное женское коварство. Не только убить Калоса, но и запутать в этом деле тебя, оставшись в стороне. Не знаю, то ли она хотела именно свести счеты с Калосом и остаться вне подозрений, то ли намеренно подставляла тебя». Может, тоже из мести, зависти, не знаю. «В моем доме бывает много гостей», — сказала тетя Тамара. «Я перебираю в уме всех и пока не могу представить, кто мог оказаться на такое способен. А почему ты исключаешь мужчин?» «Мужчина не влез бы в твое пальто», — ответила Ника. «Разве что какой-нибудь задохлик». Но задохлик не смог бы нанести удар с такой силой. Гронский считает, что это был хорошо тренированный физически или очень обозленный человек. Женщина, которая носит размер L, может быть физически сильной, знаю по себе, а мужчина в L-ке чаще мускулатурой не блещет. «Я постараюсь припомнить и проанализировать», — после паузы сказала Тамара Ивановна. «Если меня осенит, поделюсь с Наумом Моисеевичем своими догадками. Кстати, Верочка, пусть он пришлет счет за свои услуги нам с Калью, когда я освобожусь. Он ведь дорогой адвокат, я так поняла». «Да, но пусть тебя это не волнует. С друзей Наум денег не берет». «Нет, Верочка, мне так неловко. Человек прилагает усилия, тратит время. И все за даром? Нет, мы в состоянии заплатить хорошему адвокату». «Гершвин тебе сказал бы на это, что неловко штаны на голове носить и спать на потолке», — улыбнулась Ника. «Ты за него не переживай. В накладе не останется, но других подзащитных доберет». «Тетя Тома, а ты знаешь Вилму Раут и Илмара Саара из Нарвы, сотрудников Каубандус?» «Вилму? Конечно, знаю. Она дочь Калью». Ника не поверила своим ушам. «Внебрачная. Ее мать работала в милиции. Однажды Калью помог милиционерам задержать на таможне опасного преступника. Он несколько лет назад сознался мне, не выдержал, не мог больше молчать и скрывать. О дочери он узнал года 4 назад. или уже 5, встретились по работе. «Офигеть не встать!» — покачала головой Ника. «А кто этот Илмар?» «Юрист из Каубандус. Друг Вилмы. И, похоже, единокровный брат Густава».